Как нередко бывает, и сам Захар, и Хатунцев, неуловимо распространяющий вокруг себя крепкий запах дорогого одеколона, сразу почувствовали между собой что-то вроде непреодолимой стены. И хотя они улыбнулись друг другу и пожали руки, стена между ними укрепилась и стала ощутимее. Хатунцев все с той же улыбкой, как бы выражающий радость от неожиданной встречи с отцом Аленки, но выражала она лишь покорность случаю, поспешил сослаться на занятость и ушел, успев, однако, все с той же не меняющейся улыбкой покорности случаю пригласить Захара к ним домой. И Захар слегка кивнул, что могло значить и да, и спасибо как-нибудь, но не сегодня. Оставшись опять наедине с Аленкой, Захар неловко опустился на стул. Ему нечего было сказать Аленке. Красивый Игорь ему не понравился, и он не знал, стоило ли говорить ей об этом. У него никак не поворачивался язык похвалить ее выбор. Он видел, как у нее тихо и безнадежно гасло лицо. «Вот, значит, кого ты выбрала», — неопределенно сказал он и заторопился, чтобы больше ничего не говорить. «Ну, прощай, пора мне, дочка», — обещал еще к Николаю заехать. Был уже вечер, в кабинете начинало темнеть. Прислушиваясь к собственным шагам, Аленка прошла к выключателю, щелкнула им. Из-под матового колпака под потолком бесшумно и мгновенно рванулся привычный свет. Она почувствовала сильную усталость от разговора и встречи с отцом. Бородатый и строгий академик Павлов укоризненно смотрел на нее с противоположной стены. «Все, все, разумеется, тлен и суета», — подумала она. «Это я понимаю. Но почему мне так больно и нехорошо от того, что ему не понравился Игорь? Какое мне до этого дело? Ведь он ничего мне не сказал, ничего от меня не потребовал. Ах, Боже мой, но ведь я люблю, я не могу без него. Сколько бы на нее ни глядели жадные испуганные лица знакомых, от этого ведь ничего не изменится. Только она сама имеет право определять для себя, что ей хорошо и что плохо. Вот Игорю надо поскорее защититься. Докторская его что-то в последнее время закисло. А там она всем докажет, что она права, и никто не посмеет вмешиваться и учить, как ей поступать. Жизнь круто надломилась и несла ее куда-то в неизвестность. И уже ничего, даже самого стержня нельзя было предугадать заранее, хотя бы примерно. «Почему же до сих пор не идет Игорь?» Метнулась она мыслью куда-то в сторону и тут же испугалась, что именно сейчас он и появится, когда она совершенно опустошена и некрасива. Ей хотелось закурить, она быстро вышла в длинный коридор, поднялась боковым служебным проходом между двумя этажами выше, на почти всегда пустынную площадку пятачок. Круглое оконце хорошо был виден внутренний двор больницы. Старые редкие деревья, уцелевшие в войну, непрерывные густо роняющие листву. Она подумала, как незаметно наступила осень. Ведь еще немного и повалит снег. Или это время убыстрилось с тех пор, как все в ее жизни пошло кувырком? И тут она заметила показавшегося из терапевтического корпуса Игоря с какой-то незнакомой ей молодой женщиной. Они увлеченно о чем-то разговаривали, Аленке даже померещилось, что она слышит их смех, и он болезненно отдается в ее мозгу. Было ясно, что они говорили о чем-то близко интересующем их обоих. Со свойственным ему изяществом Игорь пропустил женщину вперед и, обойдя ее сзади, шел с левой стороны. Он не мог ходить иначе и, видимо, сказал ей об этом, потому что она, согласно тряхнув короткими пепельными волосами, пристроилась к его шагу и продолжала слушать внимательно, глядя ему из-под лобья прямо в лицо, снизу вверх. Она была немного ниже его. Аленка странно, неприятно удивилась. Он может говорить о чем-то и даже смеяться с какой-то...